Глава четвертая. «Я ведь сказала, Жанна!» — выпаливаю с испугу. «Ты мне понравился, я решила к тебе подойти. Если ты имеешь садистские наклонности, то я не мазохистка и ничем не могу тебе помочь». «Ой, спутни, су, всякий бред. Он с ума сошел душить человека». «Понравился, значит?» — угрожающе тихо рычит. «Что же, Жанна, раз ты рассчитывала на приятный вечер, мы его и устроим». «Только не говори мне». Одна раскаленная рука ложится на бедро, обжигает кожу. Делает одно резкое движение, задирает так короткое платье вверх. Обнажает край развратных чулок, без которых чувствовала бы себя абсолютно голой. «Ты уже не такая смелая». «Попробуй быть смелым, когда тебя пытаются трахнуть и по совместительству душат. Посмотрю на тебя, козлина». «И подготовилась». Обводит пальцами кружево. Скользит вверх, приближается к краю темных трусиков. «Знал бы он, сколько трудов мне стоило их надеть под это платье. Я чуть не съела сама себя». «Отпусти!» — креплю. Он забывает о том, что держит меня, слегка расслабляет хватку, а сам второй рукой цепляет ткань трусиков, и я надеюсь, что он их не снимет. А сейчас просто играет, выводит меня на правду, испытывает. «Пожалуйста, не надо!» Опять начинаю паниковать, голос дрожит, как землетрясение в 10 баллов, ноги становятся ватой, а живот болит от волнения. «Разве ты не хотела хорошего вечера?» Строгие нотки пугают сильнее. «Хотела, но у меня нет аргументов, по нулям». «Тогда молчи!» Следует грозный хрип. Он полностью убирает свои пальцы от моей шеи, и я неосознанно тянусь к ней ладонями, проверить, все ли хорошо. А Рихтер, пока лежу в шоке, чуть отстраняется и спускает трусики по бедрам вниз. «Хотя бы не порвал уже, Родот. Бережный, черт его возьми». Но от этого дурно. Ветерок от его движения обдает промежность. Съеживаюсь на бильярдном столе. «Господи, надеюсь, он не решит войти в меня своим кием? Не такого я первого раза хочу». «Фигурка у тебя красивая. Жанна». Он как будто насмехается над моим именем, кладет ладонь мне на грудную клетку, сжимает пальцами ткани, резко, неожиданно, как выстрел, дергает ее на себя. Глаза сами распахиваются от испуга. «Он порвал мне платье!» Хоть лиф не настигла, и это его участь. Только отодвинул его вниз. «Слушай, постой!» Пытаюсь его отговорить, драться не могу, бить его тоже. Тогда все это будет зря, и того хуже, он меня еще и изнасилует. «А разве не это он сейчас делает?» Но опасность и страх пробуждают в голове идиотские мысли. Пытаюсь спастись, хоть и поздно. «Я знаю, что нехорошо поступила, но мне нужно кое в чем тебе признаться». Кажется, он не слушает меня. Концентрирует взгляд на обнаженной груди, буквально впивается. А соски, словно имея разум и поняв, что их буквально облизывают взглядом, твердеют в несколько секунд. Тут же прикрываюсь, тяну ладонь к груди. А мозг генерирует тупые идеи, чтобы спастись, пока щеки полыхают. «Я не стану отрицать, но...» Рихтер красивый, симпатичный. Тело, как идеальная скульптура, искусно сделанная из обыкновенного камня. Я оцениваю ее через слой неплотной рубашки. Правда, ведет себя как животное. И пусть не думает, что мне приятно. Я не мазохистка. Но соски предают меня, приветливо смотря на мужчину. Это все ветерок от его движений. И пока пытаюсь себя в этом убедить, его пальцы касаются меня там. Не замечаю этого, и когда подушечка пальцев накрывает чувствительный комочек, прикрываю глаза. Черт! Как же это необычно и приятно одновременно. Но я не хочу потерять свою девственность на бильярдном столе, еще и с каким-то незнакомым мужчиной с замашками доминанта. «У меня много заболеваний!» Он вопросительно выгибает бровь, хочет что-то ответить, но мелодия его мобильника не дает это сделать. «О, нет! Еще один!» Тот старик сказал делать так, чтобы он не ответил на звонок. «И если у меня все получится, и спать с ним не придется. Я понимаю, что сейчас будет лучше, если он вдруг уйдет, но, сестра... Я должна думать о ней и о себе. Отрабатывать с ней вдвоем на пару не воодушевляет. Рихтер тянется свободной рукой к карману своих брюк. А я действую как дура. Поднимаю ладони, впиваюсь пальцами в ворот его рубашки и хоть слабенько, но кое-как тяну на себя. У меня могло бы быть много заболеваний, и тогда бы наш вечер не удался, но, к счастью, я таким не страдаю и вообще. Я неопытная в этом во всем. Мне должны дать долбанный Оскар за мою игру. И даже дрожь от паники сейчас как раз в тему. Меня здесь изнасиловать пытаются, а все, о чем я могу думать, лишь бы он не взял проклятый телефон. Но все равно достает его. Задерживаю дыхание. Слышу стук собственного сердца в ушах. Горло подступает истерика. Хочется остановить ее. Но она резко отступает сама. Когда мужчина, даже не заглядывая в экран, отключается, переводит обжигающий, но в то же время леденящий взгляд в мою сторону. «Что же, девчонка?» «Тебе удалось меня насмешить». Кажется, мой выдох облегчения должен быть слышен где-то на берегу моря за много километров отсюда. Но я уверена, этот стон, с которой срывается с губ, когда его пальцы проводят вдоль складок, пронесется еще дальше, чем выдох. Я не возбуждена, нет. Как можно хотеть мужчину, что сейчас чуть не задушил тебя? Я не мазохистка. «Неопытная, говоришь?» — прищуривается. «А стратегия, как у опытной шлюхи, что деньги сосет с мужиков. Думаешь, ты здесь такая первая?» Он грубо хватает меня там и делает больно, но тут же нажимает большим пальцем на клитор, который массирует круговыми движениями. И я задыхаюсь. От этих ласки мимолетной боли, которая тут же заменяется чем-то другим. «Не надо!» — шепчу, прося, чтобы он это закончил. «Он ведь не ответил на звонок, большего мне не надо!» А удержать его еще какое-то время смогу другим. Но у нас с ним разные планы на этот вечер. Рихтер свободной рукой хватается за мои запястья, пытается развестись их в стороны, а я сопротивляюсь. Но сама понимаю, что делаю только хуже. Ломаю свою же легенду. А если он о чем-то догадается? Закусываю губу, закрываю глаза. Горькая обида растекается по всему телу от осознания, что не убегу от того, что собирается сделать этот мужчина. Я опять вспоминаю Камилу, себя. Келлер не шутил. Видела по взгляду. Он либо подаст на Камилу в суд, либо же выпьет деньги другим путем, постельным. И, боюсь, эта участь ждет нас обеих, если я не перетерплю оставшееся время. Да чего греха таить, не все так плохо. Мужчина — искусный любовник, раз вызывает во мне странные ощущения вперемешку с болью. Поэтому позволяю убрать свои руки от груди. Рихтер наклоняется, пока я извиваюсь на столе и пытаюсь прийти в себя. Опять всю колотит, от волнения, страха, испуга и странного чувства внизу живота. Горячий язык дотрагивается до розовой горошины, и я всхлипываю. Ненормальная эта реакция. «Я начинаю верить в твоей порядочности», — выдыхает прямо в грудь. Мурашки, вызванные от его дыхания, делают еще хуже. Напрягаю тело, поднимают волоски там, где они есть. Стонешь, как девственница. «Все пугались своих болезней, поэтому ты так зажата и неопытна?» Ехидный смешок не веселит меня. «Нет, просто я впервые чувствую такое. Хотя, наверное, не хочу, чтобы он знал. Ничего не изменится. Вдруг он вообще девственниц не любит. Выкинет меня куда подальше. А лучше бы именно это и сделал. А мне нужно подержать его здесь еще хотя бы часик. Поэтому терплю. Точнее, нет. Позволяю себя трогать, потому что это не так противно, как я думала. Черт, как же повезло, что Рихтер красивый. Хотя бы и не старик. Мне противно, но и нет одновременно. И к тому же неплохо справляется с... Ах! Руками, мать его!» Неожиданно входит в меня на одну фалангу. «Быстро же ты возбуждаешься», —